Невезучий Джим. Джим считал, что он самый невезучий человек на свете. Казалось, все у него шло не так. И сейчас жизнь рисовалась ему абсолютно мрачной, потому что всего несколько минут назад его единственный мраморный шарик упал в канаву. Но и без того ему хватало причин чувствовать себя подавленным. Во-первых, он дрожал от холода, а во-вторых, он был голоден. После обеда прошло уже несколько часов. Устало брел он по улицам, засунув руки в карманы, и видел, как много мальчиков и девочек идут в свои красивые дома, где их ждет вкусный ужин. А он знал, что ему придется взобраться по грязной узкой лестнице в темную тесную квартиру, чтобы получить маленький кусочек хлеба с вареньем вместо ужина. Как раз в этот момент он проходил мимо магазина игрушек, сверкающего огнями, полного всего, что может заставить сердце любого ребенка затрепетать от счастья. Он остановился на мгновение, чтобы понаблюдать за другими детьми, которые выходили оттуда с пакетами в руках. Он засунул руку поглубже в карман и еще раз потрогал монету в 5 центов, свою последнюю монету. Он хотел бы купить что-нибудь своей младшей сестре, которая лежала дома больная. Что-то такое, что ей по-настоящему понравилось бы. Но разве я не самый невезучий человек на свете? Но на следующий день удача улыбнулась ему. Он шел по улице, когда хорошо одетая женщина остановила его и спросила: «Тебя зовут Джимми Макки?» «Да, миссис». «Хорошо. Твое имя есть в списке гостей нашей церкви. Мы хотим, чтобы ты пришел на детский рождественский праздник на следующей неделе. Вот тебе билет». «О, но как быть с Джин? Она моя сестра. Вы знаете, ей, возможно, к тому времени будет лучше. Она тоже должна пойти». «Боюсь, в этот раз мы сможем пригласить только по одному человеку от каждой семьи. Знаешь что? Мы постараемся пригласить Джин в следующий раз». Когда женщина ушла, Джимми подумал: «Что ж, это и удача, и неудача. Удача для меня и неудача для бедняжки Джин. А может, я уговорю Джин пойти вместо себя?» Он взглянул на билет, там было написано: «Разрешается воспользоваться только Джимми Макки». Снова неудача. Итак, Джимми пошел на праздник. На время он забыл все свои невзгоды. Здесь все было совсем иначе. Все было так великолепно. Он никогда в жизни не ел так много вкусных вещей. Поев, все стали играть во всевозможные игры, пока не настало время получать подарки с елки. Какое возбуждение охватило всех! Каждый мог выбрать именно то, что он хотел больше всего. Джим едва мог усидеть на месте, глядя, как другие дети, которые сидели перед ним, поднимаются и подходят к елке. Ему казалось, что он будто бы сидит на иголках. Он заметил на елке замечательный игрушечный грузовик. Как раз то, о чем он мечтал всю свою жизнь. И теперь он отчаянно надеялся, что никто не заберет игрушку раньше него. И вот, наконец, настала очередь Джимми выбирать. «Джимми Макки!» Джимми вскочил со своего места. Все, что он мог тогда видеть, это красный грузовик. Он все еще был на елке. Когда он подошел к женщине, то увидел, что это она говорила с ним на улице и дала ему пригласительный билет на праздник. Неожиданно ему на ум пришла новая мысль. «Что бы ты хотел, Джимми? Ты можешь выбрать с елки что-то одно». Что за предложение? Джимми едва мог понять, что ему говорили. Он стоял и во все глаза смотрел на сияющую, богато украшенную елку. Снова на глаза ему попался грузовик. «Больше всего я хотел бы вот тот красный грузовик. Но, если вы не возражаете, я выберу вон ту куклу». Как только он сказал это, его глаза наполнились слезами. Но с твердой решимостью он выпрямился и не опускал голову. Каким-то образом женщина, казалось, все поняла и без слов подала Джимми куклу. Когда он собрался уйти, она пожала ему руку и, наклонившись, прошептала: «Да благословит тебя Бог, Джимми!» Но находившиеся в зале дети ничего не поняли. Раздавались смешки и хихиканье. А потом донеслись возгласы и вопли, когда все узнали, что Джимми выбрал куклу. Некоторые мальчики кричали: «Девчонка!» Другие смеялись: «Представьте только, мальчишка выбрал куклу!» «Подумайте, он хотел только куклу, ой!» Джимми весь вспыхнул. Он ничего не мог с собой поделать. В конце концов, ему стало так неловко, что он потихоньку оделся и вышел, держа куклу в руке. Всю дорогу он думал о невезении, которое, казалось, следовало за ним по пятам. Во-первых, он упустил желанный грузовик, а во-вторых, он стал посмешищем перед целой толпой детей. «Разве я не самый невезучий?» И тут он ощутил в руке куклу. Сразу же мысленно он приободрился и пошел быстрее. Через несколько минут он был наверху, в маленькой темной спальне, где в постели лежала больная Джин. «Я так рада, что ты пришел. Мне так одиноко здесь. А что это у тебя там?» Спросила она, садясь в постели и уставившись на куклу горящими глазами. «Это мне? О, Джимми, Джимми, дорогой!» Джимми сразу же забыл о своем невезении. Волна радости захлестнула его, когда увидел восторг своей сестры. В этот момент раздался стук в дверь. На пороге стояла женщина из церкви. «Это вы?» «Я пришла, чтобы извиниться за то, что дети так нехорошо обошлись с тобой сегодня вечером. Поверь, они тоже об этом сожалеют. Я объяснила им, почему ты выбрал куклу. И они попросили меня принести что-нибудь для тебя. Вот. А теперь я должна идти. Уже поздно. Спокойной ночи». И она ушла. У Джимми перехватило дыхание. Он открыл пакет. Там был грузовик. Джимми заплясал вокруг кровати Джин, радуясь и спрашивая сам себя: «Разве я не самый везучий на свете?» Thank you.